зазмурил. Штатская карьера, не песок. На гражданке нас берут прострел снайпера созвездия весов. И хотя от пули не таясь ночью подышать, выходим в сквер. Черная восьмерочка твоя мне напоминает БТР. И сидим до утра, до утра на полка близ рюмок пролил. Видим, как не дают снайпера нам подняться с земли. До утра мы Валера опять, там, где рвутся вперед пацаны, чтоб сердцами свинец добывать для страны, для страны. До утра мы Валера опять, там, где рвутся вперед пацаны, чтоб сердцами свинец добывать для страны. Нам отмерил Бог недолгий век, больше хмеля в нем и меньше снов. Только хмель в тяжелой голове крутит черно-белое кино. Наливай, Валерка, третий тост, он святой для каждого из нас. У мужчины не бывает слез, эта память капает из глаз. И сидим до утра, до утра на полка близ рюмок пролил. Видим, как не дают снайпера нам подняться с земли. До утра мы, Валера, опять, там, где рвутся вперед пацаны, чтоб сердцами свинец добывать для страны, для страны. До утра мы, Валера, опять, там, где рвутся вперед пацаны, чтоб сердцами свинец добывать для страны, чтоб сердцами свинец добывать для страны, чтоб сердцами свинец добывать.